ГУК и ООН при СМ РСФСР, Северо-Восточное геологическое управление, Анадырская комплексно-геолого-разведочная экспедиция, Огольцов ГИ, отчет по поискам Серебряной горы, по заявке Уварова ВФ в 1963 году. Начальник Анадырской комплексной экспедиции Крайнов, главный инженер Невреддинов, главный геолог Акрамовский. Поселок Анадырь, 1964 год. Мною, подателем всего заявления, было сделано в области геологии величайшее открытие. Мои кровные заработанные деньги, 54 тысячи рублей, пропали. Прошу вас, товарищ министр, действительным распоряжением устранить эту несправедливость. Из первого заявления о Серебряной горе гражданина Уварова министру геологии и охраны недр Андропову П.Я. Первое. Введение. Поиски Серебряной горы Пельхой-Артенейки были организованы весной-летом 1963 года Анадырской комплексной геолого-разведочной экспедиции СВГУ по указанию глав геологии РСФСР письмом 696-Z от 22 сентября 1962 года в связи с заявкой жителя города Одессы Уварова Василия Федоровича. Заявителем Уваровым было заключено трудовое соглашение. Он был вызван из города Одессы в поселок Анадырь весной 1963 года и прибыл туда 18 апреля 1963 года. После недолгих формальностей по оформлению Уваровым документов, получения спецодежды и прочее, началась работа по поискам старожилов, очевидцев, знающих что-либо о Серебряной горе. Заверка заявки о Серебряной горе велась старшим геологом экспедиции по геолпоходам Огольцовым ГИ совместно с заявителем Уваровым ВФ. Сначала сведения о горе собирались в поселке Анадырь. 8 мая Огольцов и Уваров вылетели в поселок Усть-Белую, где продолжили поиски очевидцев до 12 мая. С 15 мая по 2 июля в работе по заверке наступил вынужденный перерыв из-за наступившей длительной весенней распутицы. Огольцов был в это время занят своими обязанностями по геолпоходам. Уваров на предложение администрации экспедиции выполнять в этот период какую-либо посильную работу сторожем, дневальным в общежитии и так далее, ответил категорическим отказом. 3 июля 1963 года работы по заверке заявки были возобновлены. Уваров и Огольцов вылетели в Билибинский район. В поисках людей, знающих или даже слышавших о Серебряной горе, Огольцов и Уваров побывали в Кепервееме, Билибино, Анюйске, Пятистенном, Нижних Крестах, Медвежке и Лырнее. Кроме того, Огольцов выходил для опроса о горе на рыбалку Яндрина, побережье Восточно-Сибирского моря, и в стойбище оленеводов колхоза «40 лет октября», поселок Илырней, верховье реки Малого Анюя. В августе заверка заявки была закончена, так как очевидцев, знающих о Серебряной горе или даже когда-либо слышавших о ней, найдено не было, и искать их было уже негде. А сам заявитель Уваров местонахождение горы не знал и указать не мог. 20 августа Огольцов и Уваров возвратились в поселок Анадырь. 24 августа 1963 года гражданин Уваров, получив полный расчет, благополучно отбыл в город Одессу. Второе. История заверки и заявки Уварова. В декабре 1956 года министру геологии и охраны недр Антропову Пайя впервые было подано заявление Уварова Василия Федоровича, бывшего заведующего лесозаготовками в Чукотско-Анадырском крае, акционерного Камчатского общества. В заявлении говорилось о Серебряной горе из аргентита. Название горы по-туземному – Пильхуэр-Тинейка. Об этой горе Уварову якобы в 1930 году в селе Усть-Белое на Чукотке сообщил проехавший из Чауна ламут Костя Дыхлянки. Костя Дыхлянки свидетельствовал, что на водоразделе Чауна и Сухого Анюя по реке Поповка на краю лесов есть гора, всюду режется ножом. Внутри яркий блеск, по удельному весу тяжелее металла. По всей горе свисают льдины, которые на солнце не тают. Наверху горы озеро, покрытое льдом, тоже никогда не тает. Высота горы 300-400 аршин, длина около версты. Уваров предполагал, что это серебряно-свинцовый монолит, выплавленный в жерле вулкана, и послал об этом телеграмму в ноябре-декабре 1930 года в СНХ, геологический отдел, Серомолотову. Эту телеграмму заверил уполномоченный Чукотско-Анадырского края органы НКВД Корж и понятые, туземцы-камчедалы Зиновий Никулин, Алеша Собольков и прочие. Серомолотов, по словам Уварова, ответил ему: «Достаньте образцы за наш счет во что бы то ни стало». Сотрудники комплексной экспедиции Академии наук СССР в Анадыре, рассказывает Уваров, заверили его, что по этой телеграмме можно истратить и 500 000 рублей, лишь бы найти образцы. Уваров якобы истратил 10 800 рублей денег Анадырского камчатского общества на снаряжение отряда чукчи, ламутов за образцами. Впоследствии АКО удержало с Уварова эти деньги в пятикратном размере, то есть 54 тысячи рублей. Уваров просил министра расследовать это дело и устранить несправедливость, невыплату этих денег. Это заявление из Министерства геологии было передано 31 декабря 1956 года в геолого-разведочное управление Дальстроя, занимавшееся геологическими работами в районе, указанном Уваровым, с просьбой проверить заявку. В 1957 году геолого-разведочное управление Дальстроя отказало Уварову в проведении специальных работ по его заявке, основываясь на том, что сам он указываемого месторождения серебра не видел и образцов никто не доставлял, и они нигде не анализировались. К тому же район предполагаемого расположения Серебряной горы был уже в 1955 и 1956 годах покрыт геологической съемкой масштаба 1 к 500 тысячам в верховьях Малого Сухого Анюя Тильманом С.М. в скобках 7 и Касаткиным В.А. в скобках 4. А непосредственно водораздел Малого Анюя и Чауна Белым В.Ф. Паракетцевым К.В. в скобках 3, не обнаружившим никаких серебряных рудопроявлений. Однако вблизи водораздела в бассейне Чауна, в верховьях реки Утевеем, левого притока реки Угадкин, и в верховьях самой реки Угадкин, отдельные металлометрические пробы, взятые из рыхлых отложений, дали содержание серебра от 0,001 до 0,01%. В скобках 3. В бассейне правых притоках верховьев Малого Анюя рек Начинкачвеем, Тытлиутын, Тытельвеем, Имрывеем и в истоках Малого Анюя также металлометрическим опробованием в рыхлых отложениях установлены повышенные содержания серебра от 0,1 до 0,01%, а в некоторых пробах и более 0,01%, в скобках 7. Таким образом, металлометрическим опробованием выделился район с аномальными повышенными содержаниями серебра в рыхлых отложениях, вторичный ореол рассеяния, охватывающий северные склоны водораздела Малого Анюя Чауна и правобережье реки Малого Анюя. Уварову из ГРУ Дальстроя и сообщили, что никаких рудопроявлений серебра в указанном им районе не обнаружено, и что в будущем при проведении плановых геологических работ заверка его заявки будет попутно продолжаться. Уваров, не удовлетворившись тем, что поиски Серебряной горы ведутся лишь совместно с основными геологическими работами, настойчиво добивается проведения специальных заверочных работ. Пишет последовательно письма, заявления в редакцию «Комсомольской правды» 19.02.57 года, в Президиум Верховного Совета СССР и Академию наук СССР 18.05.57 года, в Геологическое управление Дальстроя 18.05.57 года и большое письмо в несколько адресов: Верховный Совет СССР, Парторганизацию Академии наук СССР, Парторганизацию Министерства геологии, газету ЦК КПСС «Правда», Совнархоз ДВХ, Парторганизацию Северо-Восточного геологического управления 16.12.58 года.